Спрашивать же партийные документы по комендантским установлениям вообще не рекомендовалось. Делалось это в исключительных случаях при наличии веских оснований. И Аникушин к партийному билету даже не прикоснулся. Когда же Алехин, не моргнув и глазом, раскрыл его и принялся проверять, Аникушин, скосив на секунду взгляд, отметил немаловажное обстоятельство. Елатунцев вступил в партию в октябре 42-го года. Наверное, в самое тяжкое для страны время. Такого офицера, заслуженного фронтовика, в прямом смысле слова грудью защищавшего Отечество, участника обороны Москвы, самого дорогого Аникушину города, Алехин мог по-прежнему в чем-то подозревать и, очевидно, намеревался еще и обыскивать. С каждой минутой в Аникушине нарастало несогласие с действиями особиста и желание или потребность как-то выказать свое неодобрение, свое сугубо отрицательное отношение к происходящему. Отец неоднократно говорил ему и погибшему младшему брату, что каждый отвечает прежде всего перед самим собой, и потому сам себе главный судья. Отец учил, что в сложных, требующих самостоятельного решения ситуациях, советский человек должен поступать так, как ему подсказывает его совесть и его убеждение. Этому наказу на войне Аникушин следовал неукоснительно и во всех случаях в конечном итоге оказывался прав. Самый впечатляющий пример правильности и мудрости отцовского наставления он получил 2 года назад, в тяжелую пору, когда армия, потерявшая в непрерывных боях более половины личного состава, ожесточенно сопротивляясь и отстаивая до последнего каждую позицию, отходила к Волге. Немцам удалось разрезать их дивизию на несколько частей, и он, Аникушин, с остатками батальона очутился в группе из 1,5 сотен бойцов, окруженной со всех сторон на пересечении 2 степных шоссейных дорог. Он оказался 2-м по занимаемой должности и званию командиром, и вместе с капитаном из соседнего полка, бывалым фронтовиком, имевшим за 1-й год войны, когда наградами никого не баловали, 2 ордена Красного Знамени, поспешно организовывал круговую оборону. Несмотря на ранение в голову и плечо, капитан был энергичен, блестяще ориентировался и командовал в боевой обстановке. Его смелости и хладнокровия хватило бы на 10 фронтовиков. После нескольких часов совместных действий Аникушин буквально влюбился в него и благодарил судьбу, что в трудный час она свела его с таким человеком. Они поклялись друг другу, что не отступят, не уйдут отсюда живыми. Бойцы окапывались, сознавая, что для большинства из них это последний в жизни рубеж. Отрывали траншеи полного профиля, когда вечером по радио был получен совершенно неожиданный приказ всем частям дивизии оставить технику и боеприпасы, которые невозможно взять с собой, и форсированным маршем, не ввязываясь в бои, чтобы сохранить личный состав, немедленно отходить на восток, к Волге. Кажется, все было ясно и не требовало размышлений, но Аникушин после недолгого раздумья заявил капитану, что без письменного приказа с печатью и подписями командира дивизии и начальника штаба ни он, ни люди из его полка отсюда не уйдут.